Глава 7. Вирус папилломы человека. Мир будет разрушен не теми, кто творит зло, а теми, кто будет смотреть на это и ничего не предпринимать. Альберт Эйнштейн. Вирус папилломы человека, ВПЧ, передается в основном половым путем, но также от родителей и от друзей. Большинство людей заражаются им на протяжении жизни, но в 90% случаев организм избавляется от вируса самостоятельно, без всяких симптомов, и лишь мизерный процент случаев заражения заканчивается раком шейки матки, РШМ. Существует более 170 штаммов папилломы вируса. 17 из них потенциально онкогенные, некоторые приводят лишь к бородавкам. Сегодня доступны 3 вакцины от ВПЧ. Гардасил – это 4-валентная вакцина от типов 6, 11, 16, 18, а Церварикс – 2-валентная от типов 16 и 18. Типы 16 и 18 онкогенные и ответственны за 70% случаев рака шейки матки, а типы 6 и 11 могут лишь привести к бородавкам. С 2014 года существует также новая 9-валентная вакцина Гардасил 9. Прививка делается обычно детям от 9 лет, и девочкам, и мальчикам, и ее делают в 3 этапа. В 2016 году CDC рекомендовала снизить количество доз до 2. В 2018 начали обсуждать снижение количества доз до 1. Вакцины содержат рекомбинантные, генетически модифицированные, вирусоподобные частицы. Вирус ВПЧ для Церварикса выращивается в клетках гусениц, а вирус для Гардасила выращивается в дрожжах. Дрожжи – это известный триггер аутоиммунных реакций. Вызывает ли ВПЧ рак шейки матки? Как обычно устанавливают, что определенный вирус или другой патоген является причиной определенной болезни? Теоретически, для этого обычно используют постулаты Коха. Однако причинно-следственная связь между ВПЧ и РШМ не удовлетворяет постулатам Коха. Практически это мало что значит, потому что даже сам Кох понимал ограниченность своих постулатов. Фактически, сегодня в медицине не существует общепринятых критериев установления причинно-следственной связи. Обычно используются статистические методы, но статистикой можно доказать все, что угодно. В 1996 году были предложены новые постулаты Коха, подходящие для 21 века. Заявляется, однако, что эти новые постулаты довольно спорны, потому что, согласно им, ВПЧ не является причиной РШМ, хотя все знают, что он является. Так что является ВПЧ причиной рака шейки матки или нет, наверняка еще неизвестно. В опубликованной в 2000 году статье сообщается, что несмотря на то, что ВПЧ-16 и 18 играют главную роль в развитии рака шейки матки, заражение ВПЧ не является ни обязательным фактором возникновения рака шейки матки, ни достаточным фактором. ВПЧ находят лишь в 90% опухолей, и поэтому причинно-следственная связь между ними не удовлетворяет первому постулату Коха. В 1970-х ученые считали вирус герпеса, ВПГ-2, ответственным за эту болезнь. Те, у кого встречается ВПЧ, заболевают РШМ в 4 раза чаще, чем те, у кого его нет. Но те, у кого присутствуют оба вируса, ВПЧ и герпес, заболевают в 9 раз чаще. В других исследованиях нашли ВПЧ в 77% случаях и даже 60% случаев РШМ. Курение и вагинальное спринцевание значительно повышают риск РШМ. В коммерческих средствах для спринцевания используют деготь. Риск рака шейки матки у использующих коммерческие средства в 2,4 раза выше. У тех, кто использует для спринцевания уксус и воду, риск не увеличивается. Деготь есть и в сигаретах, и он является известным канцерогеном. У афроамериканок рак шейки матки встречается в 2 раза чаще. Они также в 2 раза чаще делают спринцевание. Противозачаточные таблетки повышают риск рака шейки матки в 3 раза, а внутриматочная спираль – в 1,6 раза. Авторы заключают, что причиной рака шейки матки является интеракция между вирусами, особенно ВПЧ и ВПГ2, и дегтем – курение и спринцевание. ВПЧ и рак шейки матки можно сравнить с алюминием и болезнью Альцгеймера. Несмотря на то, что многим ученым ясно, что алюминий играет главную роль в возникновении болезни, никому не выгодно это признавать. Это невыгодно ни алюминиевой промышленности, ни косметической, ни фармацевтической, которые потеряют сотни миллиардов прибыли и которым придется выплачивать громадные компенсации. Невыгодно правительствам, экономика стран которых из-за этого пострадает, не даже ученым, у которых отнимут и без того скудные гранты, и которые не хотят стать очередным Уэйкфилдом. Это невыгодно даже ассоциации Альцгеймера, которая лишится финансирования, как только причина болезни будет найдена. А вот признание ВПЧ в качестве единственного фактора РШМ всем выгодно. И фармацевтической промышленности, и правительству, и даже ученым. Вакцина от ВПЧ создала новый мультимиллиардный рынок, который доселе не существовал. Рак шейки матки развивается очень медленно. Это процесс, который протекает на протяжении 20-40 лет, хотя иногда возможно и стремительное развитие. Ему предшествует дисплазия шейки матки. Дисплазия шейки матки – это наличие нетипичных клеток на шейке матки. Различают три типа дисплазии. Дисплазия слабой степени, дисплазия средней степени, дисплазия тяжелой степени. Наличие дисплазии совсем не означает, что РШМ неминуем. Дисплазия слабой степени лишь в 1% случаев переходит в рак. Дисплазия средней степени в 5% случаев переходит в рак. Дисплазия тяжелой степени лишь в 12-32% случаев переходит в рак. В опубликованной в 2013 году статье, которая анализирует клинические исследования прививок от ВПЧ, сообщается, что в развитых странах, где широко используется ПАП-тест, который определяет наличие дисплазии, риск смерти от РШМ очень низкий – 1,4 на 100 тысяч женщин. Еще большее снижение случаев смерти от рака шейки матки благодаря вакцинации в развитых странах очень маловероятно. 90% смертности от РШМ регистрируется в странах третьего мира. Риск заболевания тоже очень низкий – 7 на 100 тысяч женщин. Более того, смертность от РШМ продолжает быстро падать, так как за 90-е годы без вакцинации она упала в 2 раза. Поскольку развитие рака шейки матки занимает десятки лет, и фармацевтическая компания не хочет ждать столько времени, то в клинических исследованиях вакцин используют вместо рака суррогатные маркеры, то есть дисплазии слабой, средней и тяжелой степеней, которые развиваются быстрее. Но из-за того, что подавляющее большинство этих дисплазий проходят сами по себе, они являются довольно плохим маркером для РШМ. Сам по себе тест на дисплазию, особенно на дисплазию средней степени, очень неточный, что также делает его плохим маркером. Поэтому эффективность вакцины, определенная на основании дисплазии, не является свидетельством эффективности прививки от РШМ. По анализам клинических исследований, эффективность Гардасила в предотвращении дисплазии средней и тяжелой степени, ассоциируемой с любым штаммом ВПЧ, составляла лишь 14-17%. Это и есть настоящая эффективность вакцины. Но даже она завышена, потому что далеко не все эти дисплазии перейдут в рак. Эффективность вакцины для тех, кто уже был заражен ВПЧ, была отрицательная. От минус 30 до минус 44%. То есть у тех, кто уже заражен, прививка повышает риск дисплазии. Эти результаты не были упомянуты в опубликованном производителем отчете о клиническом исследовании, Тем не менее, FDA не требует проверять перед прививкой, было ли уже заражение. Предотвращение дисплазии всех степеней от штаммов 16 и 18 было стопроцентным, но статистическая значимость этих результатов довольно сомнительна. Во-первых, доверительный интервал очень широкий. Прививка предотвратила 3 случая дисплазии всех видов в одной группе и 7 случаев в другой. Во-вторых, дисплазия слабой степени лишь в 1% случаев переходит в рак. Но поскольку количество случаев дисплазии слабой степени намного выше по сравнению с дисплазиями средней и тяжелой степеней, суммирование дисплазии слабой степени с дисплазиями средней и тяжелой степеней совершенно извращает статистику. Похожие результаты наблюдались в клинических испытаниях вакцины Cervarix. Через 7 лет после вакцинации эффективность Cervarix в предотвращении дисплазии средней степени составляла 40%. При этом статистическая значимость отсутствовала. Далее в той же статье анализируются исследования безопасности вакцины. С 2006 по 2012 год в США было зарегистрировано более 20 тысяч случаев побочных эффектов от этой вакцины. Из них 8% серьезных. 73 человека умерли, 581 стали инвалидами. Поскольку система регистрации побочных эффектов от прививок VIRS пассивна, по разным оценкам она регистрирует лишь от 1 до 10% всех случаев. Поэтому реальное количество побочных эффектов в 10-100 раз больше. Из всех побочных эффектов от прививок у девочек и девушек в возрастной группе 6-29 лет, 65% всех серьезных побочных эффектов приходится на прививки от ВПЧ. 82% случаев инвалидности у девушек моложе 30 лет связаны с прививками от ВПЧ. В Австралии количество серьезных побочных эффектов выросло на 85% из-за прививки от ВПЧ. То же самое происходит и в других странах. В испытании Cervarix, включающем 9 тысяч женщин, у 8% наблюдался серьезный побочный эффект. У 32% был значительный побочный эффект, у 9% – спонтанный аборт. У 3% началась новая хроническая болезнь. Такие же побочные эффекты наблюдались и в контрольной группе, которая получала ту же вакцину, но без антигена. В Великобритании побочные эффекты от Cervarix наблюдались в 8 раз чаще, чем от вакцины КПК. Отрицательная эффективность для уже зараженных ВПЧ и низкая эффективность Гардасила были выявлены и в других исследованиях. В статье 2014 года сообщается, что хотя вакцина от ВПЧ позиционируется как прививка от РШМ, на сегодняшний день она не предотвратила ни один случай рака. Польза от этой прививки в долгосрочном плане основана на теоретических предположениях, а не на исследованиях. Побочные эффекты вакцины включают конвульсии, паралич, синдром Гиена-Барре, поперечный миелит, неврит лицевого нерва, анафилактический шок, тромбоз глубоких вен, синдром хронической усталости, рак шейки матки и смерть. В развитых странах больше людей страдают от серьезных побочных эффектов прививки, чем умирают от РШМ. Хотя это сравнение не совсем корректное, следует помнить, что эта прививка делается детям, и поэтому, даже если бы вакцина была очень эффективна и предотвращала бы все 70% случаев рака от ВПЧ типа 16 и 18, этот рак появился бы лишь через несколько десятков лет. Стоит ли менять теоретический риск рака шейки матки в 50 лет на практический риск пожизненного паралича, аутоиммунной болезни или смерти в 9 лет? Безопасность. В опубликованном в 2017 году исследовании авторы вкололи мышам Гардасил в дозе эквивалентной человеческой и сравнили с контрольными мышами. У привитых мышей наблюдались признаки депрессии, а также воспаление нервных тканей мозга и аутоиммунные реакции. В исследовании 2015 года авторы проанализировали серьезные побочные эффекты Гардасила в США. Прививка ассоциирована с увеличением риска гастроэнтерита в 4 раза, артрита в 2,5 раза, системной волчанки в 5 раз, васкулита в 4 раза, облысения в 8 раз, заболеваний нервной системы в 1,8 раза. Васкулит, воспаление кровяных сосудов, начинался в среднем через 6 дней после прививки, волчанка через 19 дней, артрит через 55 дней. Гардасил вызывает в 2,6 раза больше обмороков и в 8 раз больше эпилептических припадков, чем другие вакцины. Согласно анализу Вайерс, у привитых Гардасилом риск гастроэнтерита был повышен в 4,6 раза, ревматоидного артрита в 5 раз, тромбоцитопении в 2 раза, системной красной волчанки в 7,6 раза, васкулита в 3,4 раза, алопеции в 9 раз, обмороков в 5 раз, повреждений яичников в 15 раз, синдрома раздраженной толстой кишки в 10 раз. Из 195 тысяч канадских девочек, получивших Гардасил, 10% обратились в скорую помощь в течение 42 дней после прививки. 958 были госпитализированы. Авторы, тем не менее, заключили, что прививка безопасна. 10% обращений в скорую помощь среди 10-летних девочек – это, разумеется, вполне нормально и с прививкой никак не связано. Свято место пусто не бывает. Предотвращая заражение двумя или четырьмя штаммами ВПЧ, вакцинация приводит к тому, что они заменяются другими штаммами. В опубликованном в 2016 году исследовании обнаружилось, что есть снижение в распространении четырех штаммов ВПЧ у молодых девушек, но нет никакого изменения в распространенности ВПЧ, если учитывать все штаммы вируса. Онкогенные штаммы ВПЧ-16 и 18 заменились другими онкогенными штаммами. Подобные результаты были получены в исследованиях в Италии, Нидерландах и США. После того, как Европейское агентство лекарственных средств опубликовало отчет о том, что прививка от ВПЧ совершенно безопасна, скандинавский отдел Cochrane подал в это агентство жалобу. В 19-страничном письме Cochrane приводит доказательства того, что отчет был написан людьми с конфликтами интересов, о которых они забыли упомянуть, и то, что они совершенно проигнорировали показания, экспертные заключения и доказательства небезопасности этой прививки. Ортостатическая гипотензия – это снижение давления при вставании из положения сидя или лежа. В опубликованном в 2015 году исследовании датские врачи проанализировали симптомы 35 поступивших к ним девушек. У всех началась ортостатическая гипотензия в среднем через 9 дней после прививки, но диагноз был поставлен в среднем через 2 года. Большинство страдали также от сильных головных болей, тошноты, когнитивных нарушений, слабости, тремора, проблем со сном, сыпи, невропатической боли и так далее. 5 девочек не могли передвигаться без инвалидной коляски. У всех, кто не принимал противозачаточные таблетки, начались нерегулярные месячные. Все, кроме одной, не могли нормально функционировать, и 21 из них были вынуждены бросить учебу или работу. До прививки все девочки профессионально занимались спортом, половина из них на национальном или международном уровне. То, что занятия спортом приводят к усиленной реакции на прививки, было установлено в иных исследованиях. В другом исследовании те же авторы проанализировали симптомы 53 девочек. Общие симптомы были такими: головные боли, ортостатическая гипотензия, обмороки, слабость, когнитивные нарушения, бессонница, нерегулярные месячные, тремор, подергивание, трудности при ходьбе, боль в животе, в груди, невропатическая боль и так далее. Симптомы начались в среднем через 11 дней после прививки. Ни у одной девочки не было хронических заболеваний до прививки. Более того, до прививки все пациентки профессионально занимались спортом. После прививки 98% не могли нормально функционировать. 75% бросили учебу или работу как минимум на 2 месяца. В итальянском исследовании описываются еще 18 подобных случаев среди активных и спортивных девочек. Как минимум 10 из них не могли после прививки нормально функционировать. Похожие исследования были опубликованы в Японии и США. В исследовании 2012 года сообщается о 2 девочках, которые умерли после прививки от ВПЧ. Первая умерла в 19 лет, через полгода после третьей прививки, а вторая в 14 лет, через 2 недели после второй прививки. Обеим сделали вскрытие, которое не обнаружило никаких патологий. Авторы проанализировали пробы мозговых тканей девочек и обнаружили у обеих аутоиммунный церебральный васкулит – воспаление кровеносных сосудов мозга, вызванный антителами на ВПЧ-16. Они также нашли сами вакцинные вирусоподобные частицы, прилепленные на кровеносных сосудах мозга. Аккумулирование иммунных клеток в мозговой ткани может случиться в одном из 3 случаев. Первое – заражение мозга. Второе – травма мозга. Третье – чрезмерная стимуляция иммунной системы, например, через вакцинацию. Из истории болезни девочек и анализа вскрытия следует, что только третья причина подходит. Мозг очень чувствителен к снижению кровоснабжения, ишемии. Поэтому васкулит нервной системы без лечения легко приводит к постоянной инвалидности. Считается, что церебральный васкулит – это довольно редкое заболевание. Но это потому, что его симптомы непостоянны и его трудно диагностировать. Симптомы включают головные боли, ортостатическую гипотензию, головокружение, обмороки, тремор, покалывание, слабость, когнитивные и моторные нарушения и так далее. У обеих девочек наблюдалось большинство этих симптомов. Влияние на репродуктивное здоровье. В статье 2015 года описываются случаи 3 девочек, возраст 12, 13 и 14 лет, у которых после прививки наступила менопауза. У них нашли аутоантитела, намекающие на роль вакцины от ВПЧ. У всех начались и остальные обычные симптомы. Тошнота, головные боли, бессонница, когнитивные и психиатрические нарушения. В статье 2014 года описываются еще 3 девочки с менопаузой после прививки, все из одного австралийского штата. Авторы пишут, что менопауза в подростковом возрасте до сих пор практически не существовала. Также эта статья анализирует преклинические, клинические и постклинические испытания вакцины с точки зрения влияния на фертильность. Преклинические токсикологические исследования проводят на крысах. Производитель Гордосила отказался предоставить токсикологический отчет репродуктивных органов самок, хотя предоставил отчет о репродуктивных органах самцов. Самки крыс после прививки зачали лишь 1 раз, после чего были убиты. Клинические испытания были не лучше. Во-первых, безопасность исследовалась главным образом на девушках 16-23 лет. Девочек моложе 16 было очень мало, хотя именно для них предназначена вакцина. Во-вторых, все были обязаны принимать противозачаточные таблетки как минимум 7 месяцев, из чего следует, что нарушение месячного цикла в принципе невозможно было выявить. Если что-то происходило после 7 месяцев, то это по определению не могло быть связано с прививкой. А если что-то происходило в эти 7 месяцев, но экспериментатор считал, что с прививкой это не связано, то значит не связано. У двух девочек прекратились месячные, но эти данные производитель не опубликовал. В-третьих, серьезные побочные эффекты проверялись в течение 2 недель после прививки. Заметить прекращение месячных за 2 недели довольно трудно. Более того, прекращение месячных вообще не считается серьезным побочным эффектом. Серьезные включают в себя лишь госпитализацию, инвалидность или смерть. Менопауза в 12 лет не считается серьезным побочным эффектом. В Вайерс зарегистрированы 104 случая менопаузы после Гардасила с 2006 по 2013 год. Постклинические исследования основываются обычно на данных госпитализации и поэтому тоже не способны выявить раннюю менопаузу, так как она не требует госпитализации. В опубликованном в 2018 году исследовании обнаружилось, что уровень фертильности у женщин в возрасте 25-29 лет в США упал с 2007 года на 11%, после того, как с 1995 по 2007 год он повышался. Замужние женщины, которые получили вакцину от ВПЧ, беременели в 3 раза реже, чем те, которые не получили вакцину. Среди всех женщин, получившие 1 дозу, беременели в 2,4 раза реже, а получившие 3 дозы беременели в 3,2 раза реже по сравнению с непривитыми. В другом исследовании не обнаружилось связи между вакцинацией от ВПЧ и фертильностью. Однако в нем сравнивались привитые молодые женщины с непривитыми женщинами более старшего возраста. Также в исследовании не анализировалось количество доз вакцины, которые женщины получили. Полисорбат-80. Одним из компонентов Гардасила является полисорбат-80. Это эмульгатор Е-433, который часто используется в пищевой и в косметической промышленности и считается достаточно безопасным, чтобы его использовать и в вакцинах. Хотя, конечно, его безопасность в вакцинах никто не проверял. В исследовании на крысах, однако, оказалось, что когда новорожденным самкам крыс делают инъекции полисорбата-80, у них нарушается цикл течки. Кроме того, у них наблюдались низкий вес яичников, аномальная цитология матки, увеличенная матка и ускоренное старение репродуктивных органов. Вдобавок, полисорбат-80 умеет проникать через гематоэнцефалический барьер, и из-за этого свойства его часто добавляют в лекарства, предназначенные для центральной нервной системы. Это, в придачу к алюминию, также объясняет, почему большинство побочных эффектов вакцины – это неврологические и психиатрические нарушения. Согласно токсикологическому отчету производителя, полисорбат-80 является канцерогеном и приводит к мутациям в ДНК. Судя по опытам на животных, он приводит к кардиологическим изменениям, к психологическим изменениям и к потере веса. Проникает ли он через кожу, неясно, что не мешает широко использовать его в мыле, шампунях и в прочей косметике. В начале 1980-х годов преждевременно рожденным младенцам кололи внутривенно препарат, содержащий витамин Е. Этот препарат был ассоциирован с легочной недостаточностью, гепатомегалией, холестатической желтухой, асцитом, спленомегалией, почечной недостаточностью, азотемией и тромбоцитопенией. Как минимум 38 младенцев умерли. Выяснилось, что за эти побочные эффекты был ответственен полисорбат-80, содержащийся в препарате. Полисорбат-80 содержится также в некоторых вакцинах от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки, гепатита А и Б, гриппа, пневмокока, менингокока и ротавируса. Клинические исследования. В клинических испытаниях обеих вакцин вместо плацебо использовали алюминий. Из чего следует, что по результатам этих исследований невозможно установить реальное количество побочных эффектов. Согласно документу, который производитель предъявил для лицензирования Гордосила, в испытаниях вакцины участвовали 20 тысяч девушек. У 75% девочек и девушек в возрасте от 9 до 26 лет за 3 года испытания появилась какая-либо новая болезнь. Много это или мало, решайте сами. Но одна небольшая контрольная группа девочек в испытаниях Гордосила получала не алюминий, а физраствор. Правда, этот раствор содержал также и остальные компоненты вакцины, кроме алюминия. Наличие этой небольшой группы позволяет производителю заявлять, что в качестве плацебо использовался не только алюминий, но и физраствор, хотя о других компонентах этого физраствора обычно скромно умалчивают. Однако данные о побочных эффектах только этой группы по сравнению с другими группами скрываются. Производитель суммировал серьезные побочные эффекты всех контрольных групп. В 2017 году был опубликован анализ клинических и постклинических исследований вакцины, где, среди прочего, сообщается, что в двух самых больших клинических исследованиях было зарегистрировано значительно больше серьезных негативных случаев в группе, получившей вакцину. В группе, получившей Cervarix, было зарегистрировано 14 смертей, тогда как в группе, получившей плацебо, умерли только 3 девушки. В группе, получившей Гордосил-9, было зарегистрировано значительно больше серьезных негативных случаев по сравнению с группой, получившей обычный Гордосил. 3,3% против 2,6%. Для предотвращения одного случая дисплазии, который не предотвратит Гордосил, нужно привить 1757 девочек Гордосилом-9. Для того, чтобы привести к дополнительному серьезному негативному случаю, нужно привить 140 девочек Гордосилом-9. То есть, по сравнению с Гордосилом, шанс Гордосила-9 нанести вред в 12 раз выше, чем шанс принести пользу. Практически все серьезные негативные случаи в клинических исследованиях были расценены как не связанные с вакциной. В исследовании, проведенном в Валенсии, оказалось, что после вакцинации от ВПЧ регистрируется в 10 раз больше негативных последствий по сравнению с другими вакцинами. Авторы предположили, что это просто из-за плохого пиара этой вакцины. 32% из негативных случаев были серьезными. Япония приостановила вакцинацию в ответ на негативные случаи, после чего характерные после этой прививки заболевания, такие как ортостатическая гипотензия, перестали возникать. Интересно также, что из всех завершившихся клинических испытаний вакцин от ВПЧ были опубликованы результаты лишь 48%. Адъюванты и другие компоненты. На первый взгляд трудно понять, как производителям удалось создать настолько опасную вакцину. Ведь в отличие от большинства прививок, которые даются маленьким детям с еще не развитой иммунной системой, эта прививка делается уже большим детям и взрослым. Почему же количество побочных эффектов именно этой прививки так зашкаливает? У защитников прививок есть простой ответ на этот вопрос. Это происходит потому, что большие дети и взрослые, в отличие от младенцев, умеют говорить. Младенец выражает свои ощущения лишь плачем, а плач можно списать на все что угодно. Если 16-летняя девочка начинает падать в обмороке, перестает соображать и не может дальше учиться, то это невозможно не заметить и невозможно уже списать на генетические факторы. А если младенец перестает соображать, то это становится видно лишь через годы, и можно заключить, что он таким родился. Но есть и другой ответ. В этих вакцинах использовали новые виды солей алюминия в качестве адъювантов. В главе про алюминий были разобраны гидроксид алюминия и фосфат алюминия. Но существуют новые, более сильнодействующие алюминиевые адъюванты. В Гордосиле использовали аморфный гидрофосфат сульфат алюминия. В Гордосиле-9 его в 2 раза больше, чем в обычном Гордосиле. В В Цервариксе использовали гидроксид алюминия, смешанный с эндотоксином сальмонеллы. Исследований безопасности этих новых адъювантов никто, разумеется, не проводил. Алюминий, несмотря на многочисленные исследования, доказывающие его токсичность, признан FDA как вроде безопасный. А это значит, что новые его соединения тоже достаточно безопасны, чтобы добавлять их в вакцины. В статье 2007 года сравнили иммунную реакцию мышей на эти новые адъюванты и гидроксид алюминия. Авторы заключили, что оба новых адъюванта вызывают иммунную реакцию, которая в 3-8 раз превосходит иммунную реакцию на гидроксид алюминия. Они почему-то нигде не пишут, что восьмикратная иммунная реакция означает также возможный восьмикратный риск аутоиммунной реакции. В исследовании 2012 года сообщается, несмотря на заявление производителя, что вакцина очищена и ДНК папилломавируса в ней не содержится, во всех 16 проверенных дозах гардасила, собранных со всего мира, нашлись фрагменты ДНК вируса. Поскольку эти фрагменты прилеплены к алюминию, который захватывают макрофаги и разносят по всему организму, эти фрагменты ДНК попадают во все органы и еще больше усиливают аутоиммунную реакцию. К тому же, из-за того, что вирус присоединен к алюминию, а макрофаги не знают, что с этим алюминием делать, фрагменты ДНК оказываются защищены алюминием и не утилизируются. ДНК гордосильного штамма ВПЧ была обнаружена также в крови и в селезенке, умершей через полгода после прививки 16-летней девочки. В ответ на это исследование FDA поспешило заявить, что наличие фрагментов ДНК вируса совсем не опасно и вообще даже ожидалось. Хотя, согласно документам, которые Мерк подала в FDA, их там нет. Согласно Wires, с 2006 по 2019 год после прививки от ВПЧ в США более 15 тысяч человек обратились в больницу, более 6 тысяч были госпитализированы, 3 тысячи стали инвалидами, 480 умерли, более чем у 300 появилась дисплазия шейки матки и более чем у 400 появился рак шейки матки. Как указывалось выше, эти данные включают примерно 1-10% всех случаев. Пробиотики, возможно, помогают в лечении дисплазии шейки матки. Также значительно снижают риск дисплазии витамины С, А, Е, витамин D, витамины группы В, экстракт зеленого чая, куркума и здоровая вагинальная микрофлора. То есть, если просто не курить, не пользоваться оральными контрацептивами, нормально питаться, не разрушать вагинальную микрофлору химикатами для спринцевания и делать иногда ПАП-тест, то риск рака шейки матки, который и так очень низкий, снижается практически до нуля без всяких прививок. Выводы. Не факт, что ВПЧ вообще вызывает рак шейки матки. В подавляющем большинстве случаев ВПЧ проходит сам по себе без всяких симптомов. Риск рака шейки матки в развитых странах очень низкий – 7 на 100 тысяч – и продолжает быстро снижаться. Прививка увеличивает риск дисплазии шейки матки у уже зараженных ВПЧ. Вакцина содержит новые и небезопасные алюминиевые адъюванты. Гардасил содержит также полисорбат-80, который приводит к быстрому старению репродуктивных органов. Существуют более эффективные и более безопасные методы предотвращения рака шейки матки. Прививка особо опасна для спортсменов.